Мы поболтали с Груни еще примерно минут 15, прежде чем я вспомнил о своих прямых обязанностях и об очередных возможных придирках службы связи за несанкционированные переговоры. Хотя можно подумать, эти ребята действительно так уж сильно перегружены работой. Да, в личных беседах сотрудники практически всех служб только и делают, что жалуются на бесконечную скуку и отсутствие работы, но при этом почему-то считают своим священным долгом упрекнуть другую службу, если она чересчур эксплуатирует чужих работников. Впрочем, я и сам такой. В принципе, рад ухватиться за любую нормальную работу, которую подкинет мне другая служба, но при этом буду ворчать и жаловаться на переработку и чрезмерную загрузку. Наверное, только для того, чтобы подчеркнуть свою значимость и полезность для человеческой общности. Так, ребята, данные получили? Спросил я, пытаясь говорить спокойным, деловым тоном и не выдавать свое волнение. Один файл в архив, один на мой блокнот, по одному в службу дальней разведки, службу связи и научное сообщество. Все с грифом «Особо срочно». И, естественно, один файл отправьте в правительство. Пантелеймону Цуриновичу. На ближайшие 48 часов по всем вооруженным силам объявить готовность минус 3. Я посмотрел центр зала, где находился тактический триамплан человеческой общности, на котором были обозначены места дислокации всех флотов и подразделений ВС. Флотам 33-му, 27-му и 30-му готовность минус 1. Отправьте приказ на Байконур-107 быть готовым к немедленной доставке второго штурмового на планету ЕКХ-471-03. Так и последнее, курьерскому кораблю Я-03 максимально быстро прибыть на Байконур-107, заправиться и быть готовым к вылету в течение 15 минут. Приказ понятен? Выполнять! Скомандовал я, чувствуя себя этаким лихим капитаном на мостике пиратского корабля. Веселый Роджер развивается над моей головой, рукояти пистолетов так и просятся в руки, а абордажная сабля ерзает в ножнах. С нетерпением алча вражеской крови. Видно, не только я прочувствовал это. Голос одного из моих офицеров звучал особенно почтительно, когда он спросил: «Слышь, Коль, а ты чё, правда думаешь, что это вторжение?» «Да нет, Алим, вряд ли», — ответил я с некоторой грустью. «Но действовать будем по инструкции. Да и вообще», — добавил после нескольких секунд задумчивого молчания, — «это будет хорошая встряска для всей нашей богадельни. Приказы отправили?» «Так точно», — отрапортовал он мне по всей форме, даже козырнуть умудрился, а потом снова занялся неуставным трепом. «Слушай, а если это и правда пришельцы, вот ведь классно будет! Представляешь, что будет с тотализатором? Ты, кстати, на что ставил?» «На то, что встреча состоится не раньше 2400 года». «А если сейчас продуешь, чего?» «Придется на новогоднем банкете исполнить какую-нибудь оперную арию в балетной пачке, стоя на голове». «Ха-ха, вот умора! Ты сам выбрал или тебе назначили?» «Назначили». «Груня, не бойся!» Вступил в беседу Ло-99. Второй офицер, до того момента активно общавшийся с ИИ, видимо, отправляя мои приказы. «Ну а кто ж еще? Ее стиль». «Ну да, она это любит». «Вот и натравим на нее пришельцев». «Нет, а вдруг это и правда они?» Все не мог уняться Алим. «Ведь может такое быть?» «Все может быть». Хотя мне не стоило поддерживать этот треп, но уж больно интересной была тема. В принципе, это то направление, где были замечены следы, так что могут быть и пришельцы. Но я все-таки думаю, что это какой-нибудь корабль службы дальней разведки. Только очень старый, может даже один из самых первых. Сроки сходятся. Тогдашние корабли летали существенно медленнее нынешних. Так что корабль, вылетевший лет 250 назад, как раз должен достичь ЕКХ-471 в наше время. «Ага, прилетают, вылезают из криокапсул, готовятся стать первооткрывателями миров, а тут к ним наша Груня подкатывает, мол, вы там, мальчики, ничего существенного себе не отморозили, а то мне тут так скучно!» «Да, Груня может произвести весьма ошеломляющее впечатление на непривычного человека. Мне этих ребят даже жалко». Поддержал его рассудительный Ло-99. «Еще бы не жалко, летели 200 лет, задницы морозили, жизнями рисковали, прилетели, достигли, так сказать, вожделенной цели, а оказывается зря, все давным-давно открыто». «Ну, предположим, не так уж и давно, всего лет 5 назад, там даже еще кабины перехода не поставлено». «Теперь-то уж точно поставят, а то». «Да, слушать этот треп, конечно, было забавно, но мне было пора возвращаться к делам насущным. Я тихонько вышел из зала управления». Последние слова, которые я услышал, прежде чем закрылась дверь, были: «А я, знаешь ли, не готов палить из бластера, даже если это какие-нибудь рогатые жуки будут». «Это ПЛУ-44. Пистолет лазерный универсальный. Ваше будущее личное оружие. Всякие романтичные дураки называют его бластером. Максимальная дальность выстрела 2000 метров. Заряд батареи 100 импульсов. Вес полностью снаряженного оружия 500 грамм. Габариты... Я уже успел отучиться в академии почти 3 месяца, а мои товарищи почти 6. Что ни говори, а полгода – это круглая дата. И четверо из нашей группы к этому времени уже выбыли, не справившись с нагрузками. Но для тех, кто остался, эта дата отмечалась крайне важным событием – принятием присяги. Оказывается, у каждой службы человеческой общности был свой особый ритуал, которым отмечалось вступление нового члена в ряды службы. И вооруженные силы необычайно гордились тем, что наша присяга считалась самым древнейшим из этих ритуалов. Правда, медицинская служба утверждала, что их клятва Гиппократа будет постарше нашей присяги, но мы им на это отвечали, что, дескать, первые армии были задолго до Гиппократа, а следовательно, мы подревнее их будем. После этого они начинали ругаться со свойственным для этой службы цинизмом и грубостью. Но мы им все равно не уступали, ибо древность нашей присяги была одной из немногих вещей, которыми мы по праву могли гордиться. После присяги мы, до этого еще бывшие лишь кандидатами в кадеты, уже считались полноценными сотрудниками вооруженных сил и обязаны были иметь личное оружие. Правда, непосредственно в руки бластеры нам раздадут только после окончания академии, а до тех пор они будут храниться в арсенале. Да и таскать их с собой по улицам на гражданке нам тоже не рекомендовалось. Накануне присяги каждому из нас дали подержать будущий его бластер, для того, чтобы, как сказал сержант Джонсон, познакомиться. Конечно, поначалу мы восприняли это как шутку. Знакомиться с набором керамитовых и пластиковых деталек – это уж курам насмех. Мы ведь выросли в мире, в котором каждого человека окружают сотни всяких технических устройств. Причем большинство из них снабжено ИИ, способного самостоятельно двигаться, выполнять команды, отвечать на вопросы, иногда и задавать их. Но ни разу в жизни даже киберофицианта, наиболее приспособленного для общения с человеком, я не воспринимал как некую личность, которой можно применять ритуалы, практикуемые в общении между людьми. Так что идея познакомиться с очередным прибором никак не могла восприниматься серьезно. Так же, как и слова сержанта о том, что этот набор деталек будет нашим верным другом, партнером и спутником долгие годы нашей жизни. Поэтому я улыбался, когда нас вели в арсенал. Улыбался, когда товарищ сержант протянул мне мое оружие рукояткой вперед. Улыбался, когда взялся за эту рукоятку. Продолжал улыбаться, когда она, нервно завибрировав, приняла точные очертания моей ладони. И тихонько пискнув, сообщила, что теперь никто другой не сможет выстрелить из этого оружия. И вот тут вдруг меня что-то проняло. Что-то такое древнее, первобытное, чуточку пугающее. Я понял, что держу в руках оружие. Не набор деталек, не приспособление, предназначенное облегчить мне жизнь, а оружие. Что-то очень роковое и опасное, что-то способное окончательно и бесповоротно прервать чью-то жизнь. Я уже не был тем сопляком, каким 3 месяца назад появился в стенах Академии. Для меня больше не было проблемы ударить человека, и для меня не было проблемы ударить его так, что после моего удара жертву приходилось нести в реаниматор. И я делал это практически каждое утро. И почти каждое утро кто-то из моих сокурсников проводил по моей вине несколько минут в этом замечательном аппарате. Но то, что я держал в руках сейчас, способно было нанести такой удар, после которого реаниматор уже не понадобится. И нанести этот удар оно может только по моей воле. И отвечать за последствия этого удара тоже теперь предстоит только мне. Потому что это оружие навсегда связано только с моей личностью. Когда я уйду со службы, его сдадут в переплавку. Так нам объяснил сержант Джонсон. Но признаюсь честно. Признаюсь, потому что понял я это только спустя годы. Первое, что я почувствовал, осознав, что взял в руки оружие, было отнюдь не чувство ответственности, а некое совершенное новое для меня ощущение силы и могущества, которые каким-то мистическим образом передались мне через это оружие. Стоит мне только опустить маленький рычажок предохранителя на 3 щелчка вниз, переводя бластер в режим бесперебойной стрельбы. Стоит только нажать на спусковой крючок, нажать быстро, разворачиваясь вокруг своей оси. Разворачиваясь вокруг своей оси, поводя бластером снизу вверх, 3 выстрела в секунду. Батареи хватит на 100 выстрелов. 33 секунды смерть будет господствовать в этом набитом оружием помещении. Распространяясь со скоростью света, прожигая керамобетонные стены, проходя сквозь человеческую плоть с такой же легкостью, как и сквозь воздух, и нанося при этом такие раны. За 33 секунды я был способен уничтожить всех находящихся в этом помещении людей, да и само помещение. Да и эту академию, если лазерные лучи прожгут внешнюю оболочку, и ядовитая атмосфера пупка ворвется внутрь. Это было жутко, это было страшно, и это было здорово. В ту секунду я чувствовал, наверное, то же самое, что чувствовал первобытный человек, впервые понявший, что с помощью острого камня, закрепленного на конце длинной палки, такой слабый и беспомощный может убить даже этого огромного мамонта, страшного пещерного медведя или стремительного льва. А потом пришло это дурацкое чувство ответственности, и я спросил, а он что, правда заряжен? «Конечно, Коля, он заряжен. Посмотри на маркировку батареи. Она не учебная. Также обрати внимание на индикатор зарядки твоего +44. Он показывает полную зарядку». С какой же неохотой я отдавал свой бластер обратно. И с какой радостью схватился за него спустя полгода, когда у нас начались практические занятия. И с каким уважением отношусь к нему сейчас. Ведь наличие этого бластера выделяет нас из всех остальных служб. Не говоря уж о гражданах человеческой общности. Он словно некая тайна. Некоторое недоступное другим знание, которое возвышает нас над непосвященными. Он хранитель жизни и смерти, доверенный в наше распоряжение. И все же, несмотря на все вышесказанное, бластер был скорее парадным оружием, поскольку представить, что мы будем применять его в реальных боевых действиях, было как-то наивно. Особенно после того, как мы узнали о существовании этого оружия, которым действительно будем управлять. Первое. Солдат универсальный на антигравитационные подушки, повышенной маскировки, модернизированный, сокращенно СУАГПППМ. Во включенном виде выглядит как коп на стекловолокон, примерно 2 метров в высоту и столько же в диаметре. В режиме маскировки разглядеть его можно только подойдя к нему на пару метров, поскольку он автоматически принимает световые, текстурные и светоотражающие характеристики поверхности, на которой находится. Подойти к включенному СУАГППМ с недобрыми намерениями весьма затруднительно, до тех пор, пока работают 3 его ударные лазера, способных распилить космический корабль с дистанции в 16 километров. Подобраться к нему незаметно невозможно, поскольку ИИ универсала, как мы его любя зовем, одновременно сканирует все пространство вокруг себя, во всех спектрах, излучениях и волнах, примерно на 10 метров под собой. Это если стоит на Земле, и вплоть до верхних слоев атмосферы над собой. На своем антигравии он способен подняться на 1000 метров в условиях планеты земного типа. Летает со скоростью 450 км в час. Ну и его маневренность достаточна для уклонения от баллистических снарядов. Поскольку большую часть этой копны занимает мини-реактор, то запаса энергии ему хватит на 300 часов интенсивного боя, что означает движение на максимальной скорости в режиме хаотичного маневрирования и стрельбы по 5 импульсов в секунду. Уничтожить его практически невозможно. Особые характеристики поверхности частично рассеивают лазерные лучи, а керамитовая броня позволяет выжить вблизи эпицентра ядерного взрыва. Нам показывали фильм, где 30 универсалов в течение 4 часов воевали против одного своего собрата, и даже после того, как они свалили его на землю, уничтожив антигравы, прикончили все его лазеры, повредили реактор, он еще продолжал посылать разведданные на командный корабль своей флотилии. Второе. Летающий штурмовой танк ЛШТ. Эллипс 10 метров в диаметре. Режим невидимости, подобный режиму СУАГППМ. Способен самостоятельно спуститься с орбиты на планету земного типа и самостоятельно подняться обратно. Является основным инструментом при проведении операции по захвату планет, пусть и чисто теоретически. Помимо 6 ударных лазеров, несет 1 орудие главного калибра, которое может находиться над атмосферой Земли, прожечь дыру в скальных породах глубиной почти в километр. Также несет 5 ракет, снабженных тактическими ядерными зарядами малой мощности. Видит все. Находясь на поверхности планеты, способен сканировать поверхность Луны. Имеет помещение для 3 человек, полностью оборудованное для выживания в течение 96 часов. Ядерный реактор рассчитан на 270 часов интенсивного боя. Третье. Штурмовой космический корабль ШКК. Может совершать межпланетные перелеты, маневрировать в условиях атмосферы и совершать посадки на поверхности планет. Энергетический кокон защищает от любого вида лучевого оружия. Зенитная система из 30 ударных лазеров способна вести и уничтожать до 100 баллистических снарядов или малых кораблей противника в секунду. Орудия главного калибра могут с поверхности Земли уничтожать объекты на Луне. 20 торпед «Космос-Космос», каждая из которых может уничтожить орбитальную крепость. 10 ракет, снабженных ядерными боеголовками большой мощности. 2 ракеты, прости господи, с зарядами антиматерии, предназначенные для уничтожения планет. Вечный реактор, способный работать 1000 лет в стандартном режиме или выдержать 500 часов интенсивного боя. Имеет жилые помещения, рассчитанные на проживание 10 человек в течение 6 месяцев. 4. Межзвездный транспортный корабль МТК. Способен двигаться со скоростью в 30 раз превышающую скорость света. Способен перетащить на себя 12 ШКК на расстояние в 4 килопарсека. А также несет груз боеприпасов, позволяющий этим 12 кораблям вести боевые действия в течение года. Роту из 12 СУА ГППМ. Корабли, автоматы поддержки флота, ремонтный комплекс, запчасти, топливо для всей этой техники, а также запас продовольствия и системы выживания для возможного экипажа. Имеет помещения, годные для проживания 50 человек в течение 5 лет. Имеет 20 капсул криозаморозки. Защиту, зенитную систему и главный калибр, сходный с ШКК. 5. Корабль управления флотом. КУФ. Чуть меньше МТК, таскает на себе лишь 2 ШКК охраны, зато имеет такой ИИ, который может руководить дивизионом из 3 МТК и всем кухонным набором, к ним прилагающимся вообще без помощи человека. Несмотря на это, как правило, всей этой кухней все же заправляет один человек, хотя КУФ имеет помещение для 50 и полную систему регенерации, благодаря которой эти 50 человек могут жить на нем вечным. Средства разведки всех видов, во всех диапазонах, частотах и прочем. Грункин Ку засек космический объект с нестандартной траекторией, находясь на противоположной стороне звездной системы, раза в полтора превышающую Солнечную систему, да еще и подглядывая из-за местного Солнца. Ну и, конечно, средства связи. Все, которые только изобрело человечество. Вплоть до световых сигналов, которыми чисто теоретически может отправлять команды кораблям своего флота. Ну вот, собственно, это и все. Нет, конечно, были еще и орбитальные крепости, и суда связи, курьеры, разведзонды, малые транспортники, заправщики, посадочные модули, строительные бригады, антиграф-платформы и еще много-много разной ерунды, которую наизобретал отдел разработки вооружения за почти 200 лет существования вооруженных сил. Но то была периферия, а основой были наши 5 пунктов. И всеми ими нам предстояло научиться пользоваться. Вернее сказать, научиться их использовать. Никто не требовал, чтобы мы умели управлять ШКК в условиях боя. Собственно говоря, это было и невозможно. С такой задачей мог справиться только ИИ. Нам хватало умения самостоятельно посадить ШКК на планету. Но правильно поставить задачу для эскадрильи ШКК мы были обязаны. А для этого необходимо было знать возможности самой машины, возможности ее вооружения и особенности мышления ее ИИ. Вот, например. По умолчанию, все воздушные цели он воспринимал как приоритетные, и если представляло штурмовать планету, на которой отсутствуют подходящие цели, или наземные цели, представляющие большую опасность, ШКК надо было об этом сообщить. То же самое относилось к материалам, из которых сделана цель, к скоростям движения, к интенсивности излучения и прочим характеристикам. Собственно говоря, именно этому мы и учились все 2 года пребывания в Академии. На специальных тренажерах проигрывали различные стратегические задачи, которые подкидывал нам ИИ, начиная с управления одним универсалом и заканчивая управлением целым дивизионом из 3 МТК. Нет, конечно, учили мы еще и множество разных вещей. И устав ВС, астрономию, палеонтологию, космонавигацию, историю, теорию стратегии и тактики, военную психологию, основы строительства, системы связи, создание систем перехода и еще множество дисциплин. Но основой было умение поставить задачу и правильное использование имеющегося оборудования. Были, конечно, и теоретические работы, вроде уже упомянутых мной сценариев войны с пришельцами. До ближайших откликов на посланную мной информацию было как минимум пару часов. Их я посвятил смакованию теоретических работ новых перспективных кадров ВС. Первый сценарий не показался мне таким уж оригинальным. Разумные колонии бактерий уже были. Оригинальным тут был лишь метод перевербовки части бактерий с целью использования их в качестве парламентеров или, на худой конец, шпионов. Впрочем, я не слишком силен в биологии и не знаю, насколько этот метод реален. А вот следующий сценарий мне показался действительно интересным. Собственно говоря, он предполагал, что воевать придется с такими же людьми, как и мы, только оторванных от человеческой общности. Один или несколько кораблей, посланных давным-давно, долетел до некой планеты. Причем в полете что-то случилось, в результате чего люди забыли о существовании человеческой общности. И естественно, что когда на ту же планету прилетают новые корабли, посланные значительно позже, начинается конфликт. Интересным тут были психологические проблемы и способы их решения, с которыми могут столкнуться ВС в результате этого конфликта. Сомнение, что мы можем размазать этих неудачников по всей их солнечной системе, автор не высказывал. Но вот хватит ли у нас духу это сделать? И как этого духу набраться? Меня только немного покоробило, что Матрёна Огурцова не удосужилась высказаться на вопрос, надо ли набираться этого духу. А впрочем, может быть, она и права. Если будет хоть малейший шанс установить дипломатические отношения, человеческая общность это сделает, а если нет... Вот еще интересно, в конце сценария кадет Огурцова высказывает очень интересные мысли о том, впервые ли человеческая общность оставляет в покое своих заблудших детей. Нужно ли уважать их волю, или мы должны силой заставить их рассмотреть альтернативную точку зрения? В общем, с точки стратегии и тактики ничего оригинального тут не было, но вот с точки, так сказать, философии и этики это было довольно интересным чтивом. «Коля, можно к тебе?» Я поднял глаза и увидел стоящих перед моей дверью Алима и Ло-99. Строго говоря, это не могло быть даже чисто теоретическим. Дежурным было запрещено одновременно покидать свои места во время дежурств. Я посмотрел на часы и понял, что очередная смена уже закончена. Но тогда тем более было неясно, что эти ребята делают перед моей дверью вместо того, чтобы бежать к кабинам перехода. «Заходите, ребята!» Сказал я, делая дверь прозрачной с обеих сторон и кивком приглашая их войти. «Какие вопросы?» «Слушай, Коля, там смена пришла». Начал Алим как-то не очень уверенно, а потом взглянул на своего товарища, словно ища у него поддержки, и как будто ныряя в воду выпалил. «Но мы хотели бы остаться. Узнать, чем там дело кончится. Может, мы пока в штабе поторчим?» «Ну, теоретически можно», — ответил я, девясь его странной неуверенности. «Уж кто-кто, а Алим излишней застенчивостью не страдал». И вдруг меня как громом ударило. К счастью, раньше, чем я глупыми вопросами выдал собственное невежество. Но вы ведь помните, что объявлен -3 для всех ВС и -1 для ряда флотов? А значит, и штаб находится в готовности -1. А это значит, что все работники штаба, не занятые выполнением своих непосредственных обязанностей, должны находиться в казармах, отдыхать и готовиться к защите человеческой общности от происков агрессора. «Так мы можем и в штабе отдохнуть». Резонно ответил на это Ло-99. «Иначе зачем тут существует комната отдыха?» У этого парня всегда была железная аргументация. В принципе, ребята были правы. Я уже было собирался дать свое согласие, как вдруг вспомнил одну свою идею и решил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы разыграть маленький этюд. «Ну, допустим, вы останетесь тут. Разляжетесь на диванах в комнате отдыха. А в это время враг нанесет удар по штабу, и в результате вашей халатности ВС останутся без штабного командования». «Да ты чё, Коля?» Даже всегда невозмутимый Ло-99 казался опешившим от такого поворота командирской мысли. «С какой-то стати враг нанесет удар по штабу, если не за хренову тучу световых лет отсюда?» «Отсюда? Откуда?» Я сделал хитрое лицо, пытаясь подтолкнуть их в нужном мне направлении. «Ну...» Начал он. «Во всяком случае, я сильно сомневаюсь, чтобы штаб находился где-то за сферой человеческой общности». «Но ведь ни ты, ни я этого не знаем», – перебил его я. «А значит, обязаны строго следовать слову и букве устава». «Да блин, Коля, ну ты чего?» – не выдержал наконец Алим. «Ты нам еще расскажи про то, что уставы пишутся кровью героев. Тебе жалко, что ли, если мы посмотрим, чего тут дальше происходить будет? Мы ведь еще и помочь можем, если что». «Но если вдруг штаб будет уничтожен, то кто возглавит вооруженные силы человеческой общности?» Патетически воскликнул я, продолжая гнуть свою линию. «Да блин, если он будет уничтожен, от нас все равно никакой пользы не будет. Если штаба все равно уже нет, где нам работать-то?» Алим захлопнул дверцу ловушки. Настал час моего триумфа. «Ах вы, совсем еще молодые!» Я посмотрел на них отеческим взором товарища сержанта. «Сколько годиков вы сработаете?» «Ну, допустим, я 3-й год, а Алим 2-й». Осторожно сказал Ло-99. «А в штабе?» «Ну, ты сам знаешь, 5 месяцев». Пять месяцев, и до сих пор ничего не поняли. Продолжил я темнить, нагоняя загадочности. За такую наблюдательность вас надо бы на место Груни отправить. Вот полгода подряд на одни и те же звезды, в один и тот же иллюминатор полюбуетесь, наблюдательность-то и разовьется. Да ты чё втираешь, товарищ главнокомандующий? Начал уже не на шутку заводиться быстро воспламеняющийся Алим. А у меня даже две таких полугодовых командировок было, а у Ло-99 даже три, так что с наблюдательностью у нас все в порядке. Плохо, товарищи офицеры, очень плохо. Сегодня вы не замечаете самых обычных вещей, а завтра проморгаете вторжение врага. Да каких самых обычных вещей мы не замечаем? Каких? Ну вот хотя бы видишь это пятно? Я указал пальцем на пятно от скванского бренди на столешнице, которую я поставил пару дежурств назад, и которое робот-уборщик обходил стороной, поскольку я запретил ему приближаться к своему столу. Это не мы, в смысле, видим и что? А то, что на прошлом дежурстве его не было, а на позапрошлом оно было. И чего? Спросил не слишком-то быстро соображающий Алим. Мы-то тут при чем? Лично я на прошлом дежурстве в твой кабинет не заходил и пятнами твоими не интересовался. Оттого! Передразнил его я. Ты лучше бы пальмой возле кабины перехода поинтересовался. Какой еще пальмой? Его переполняли недоумение, раздражение, любопытство. Дьявольская смесь, чья психокинетическая сила была сравнима с боеголовкой «Прости, Господи». Обычно в катке, что стоит справа от кабины. Сегодня она финиковая. Я постарался произнести это максимально равнодушно. А в прошлый раз была ананасовой. Так ты хочешь сказать? До него, наконец, начало доходить. Значит, штаба два? И кабины перехода доставляют по одному и тому же номеру? То в один, то во второй? Лично я это понял уже на втором месяце дежурства в штабе. Да, точно. Высказался Ло-99. Помнишь, месяц назад я забыл в штабе свою кепку? Ну, ту с бантами. Помню, ты ее еще все следующее дежурство искал. Ага, я искал, а уже на следующем дежурстве обнаружил ее на вешалке. Я тогда подумал, что ее кто-то нашел и просто повесил на место. Но теперь мне все понятно. Вот ведь блин, надо пойти посмотреть на пальму. Он выскочил из моего кабинета, даже позабыв козырнуть. Судя по всему, в ближайшие пару часов ему будет не до отдыха и не до вторжения пришельцев. Зато каждое подозрительное пятно в штабе будет взято под строгий учет. Я откинулся на спинку кресла, ужасно довольный собой. Но Ло-99 быстро спустил меня с небес. «Коля, я знаю, что ты гонишь», — сказал он мне, причем на его невозмутимом лице проступило выражение, которое можно было бы определить как хитрое. «Это еще почему?» «Потому что, во-первых, ананасовых пальм не бывает. А во-вторых, ты самый честный человек на Земле, потому что абсолютно не умеешь врать». «Почему это я не умею врать?» «Не знаю, почему. Наверное, это что-то генетическое. В конце концов, твоим предком был сам Порфирий Кукуев. И мне сложно представить, чтобы такой человек когда-нибудь в своей жизни врал. Вот и сейчас, придумал ты хорошо. Но когда говорил, у тебя же все на лице было написано. Но ведь Алим купился?» «Алим купился, но только потому, что я тебя поддержал. А поддержал я тебя, потому что твоя идея мне понравилась». Задумано неплохо, и я более чем уверен, эта байка сможет продержаться довольно долго. По крайней мере, до того времени, пока кто-нибудь не задумается о сменах. Сменах? Конечно. Мы же не просто появляемся на работе. Мы же еще смены сдаем и принимаем. Не то, что ты. Главнокомандующий, когда хочешь, приходишь, когда хочешь, уходишь. Так что каждый раз, являясь в штаб, мы сменяем тут неких людей. И не можем уйти отсюда, пока не придут наши сменщики. А как это может происходить, если штабов два? Ты подумал об этом? И ляпнув эту жирную кляксу на мою светлую идею, Ло-99 удалился, также забыв козырнуть. А я схватился за голову и начал судорожно придумывать, как бы разрешить этот вопрос со сменами. С одной стороны, можно сказать, что, дескать, в двух разных штабах существуют две параллельные штабные комнаты. Но тогда непонятно, как меняются сами помещения штабов. Или, допустим, существует скрытая кабина перехода. Туалет. За 12 часов дежурства каждый хоть раз досходит в туалет. А туалет – это скрытая кабина перехода. Ходишь в одном штабе, выходишь в другом. А там сидит твой прежний напарник. Глупо. Надо найти что-то, куда оба напарника ходят одновременно и причем на каждом дежурстве. Столовая. «Нет, не обязательно, да и вообще запрещено покидать зал управления обоим дежурным одновременно. А может, хотя нет, тоже не получится, или допустим... Нет, тоже лажа. Да что, у меня дел других нет, больше не о чем подумать. Вот хотя бы выяснить, что происходит с этими скафандрами. С какой стати автоматические заводы начали гнать продукцию с дефектами? Или вот с теми же подштанниками? Ну куда может деваться такое количество весьма специфической амуниции? Или, допустим, клоны? Клоны-роботы. Запрещенные андроиды. У каждого штабного офицера есть копия андроид, который встречает новую смену в новых теплоизолирующих подштанниках. Полный бред. Хотя что-то в этом есть. Слишком много подштанников, официальное число работников ВС, клоны-андроиды. А зачем андроидам подштанники? Может, у них проблемы с теплообменом? Да, конечно. У них же должен быть источник энергии. Ядерный реактор, расположенный в нижней части туловища. Теплые подштанники изолируют избыточное излучение. Новая модель проходит экспериментальную обкатку. «Товарищ главнокомандующий, разрешите обратиться?» Раздался вызов из зала управления. «Ну вот, вечно прервут на самом интересном месте». «Разрешаю!» Ответил я, нажимая на кнопку селектора. «Пришел предварительный ответ на наш запрос в службу дальнего поиска. И... 80% вероятность, что это наш корабль. Предположительно, межзвездный транспортник, генеральный секретарь ООН Бритни Спирс. Запущен в 2213 году в направлении звездной системы ЕКХ-471. Экипаж 32 человека и 300 человек пассажиров в криокапсулах. Связь с ним была потеряна 97 лет назад, но по расчетам прибыть в систему ЕКХ-471 он должен примерно в это время». С экрана на меня преданно смотрела совсем молоденькая девчонка с короткой щетиной волос на голове. Да, судя по всему, она была из последнего выпуска Академии. «Понятно. Офицер Победы Феминизма, это ведь у тебя первое самостоятельное дежурство?» «Так точно, товарищ главнокомандующий! Первое самостоятельное дежурство! А до этого 10 стандартных дежурств в качестве...» «Да, девицу только 3 месяца назад выпустили из Академии. И она явно еще не привыкла к нормальной жизни». Продолжая рапортовать так, словно находится в стенах Академии под строгими взорами сержантов-наставников Джонсона и Кучеренко. И от этого я сам начал чувствовать себя лопухом-кадетом. «Стоп, Победа! Не надо громких титулов! И не рапортуй ты мне, словно я твой сержант-наставник! Можешь звать меня просто Коля! Кто там с тобой на дежурстве?» «Старший офицер Герасим Мацумото, товарищ Коля». «Вот и отлично! Гони его сюда!» «А сама составь предварительный план проведения спасательной операции в системе ЕКХ-471. Через полчаса представишь мне на утверждение, понятно?» «Так точно!» Через 5 минут дверь моего кабинета отворилась, и в нее валился мой старый приятель Герасим. Вот уж кто не страдал от излишней почтительности. Первым делом он налил себе скванского бренди из моей бутылки. Потом завалился на диван, закинув ноги на спинку, сделал мощный глоток и провозгласил. «Слушаюсь и повинуюсь, о величайший из главнокомандующих, товарищ Коля! Что твое высоконачалие изволит приказать жалкой пыли под твоими ногами?» «Насыпавшийся на мой диван и лакающий мой бренди?» «Не жалей для своих друзей, судьба которых не была столь же лучезарно прекрасной, как твоя, этого божественного напитка, и тебя не будут называть жлобом за твоей спиной». «Вот только не надо брать меня на понт и жалость одновременно!» «Если бы ты захотел, сам бы уже давно мог бы купаться в этом бренде, но...» «Нет, даже возможность купаться в скванском бренде не искупает того геморроя, который приходит вместе с 5-й категорией». Герасим учился в Академии на 1 курс старше меня и был кумиром всей Академии в качестве одного из чемпионов всех ВС в рукопашных дисциплинах. Для него, впрочем, было нетрудно, так как он являлся потомственным работником ВС. Его дед когда-то занимал пост, на котором сейчас тружусь я. Так что, в отличие от нас, узнавших о рукопашных дисциплинах только после прихода в Академию, он практиковался в них с самого детства. И, естественно, добился таких результатов, о которых не могли мечтать не только такие салаги, как мы, но и занимающиеся многие годы товарищи-сержанты. Но одного владения дракой, перестрелкой, гипнобоем для него было мало. Он был одним из наиболее ярких участников некого движения, объединяющего не только вояк, но и втянувшего в себя даже кое-кого из представителей других служб человеческой общности. Герасим и его соподвижники поставили вперед собой цель возрождения древних боевых искусств. Причем под боевыми искусствами они понимали не батальную живопись и не кинематограф 20 века, а те самые смертоносные техники, владение которыми древние возвели в ранг искусства.